тучу. Тень легла и на Алёнино лицо. «Но ты же их предашь», — сказала Лебедева. Она не опустила взгляд, смотрела мне в глаза. «У меня небогатый выбор», — ответил я. Развел руками. «Я свой выбор сделал осознанно», — сообщил я. «Полностью осознаю все последствия такого решения. Понимаю, что оно для меня оптимально и безальтернативно. Потому что альтернатива этому побегу меня не устроила. Ни в одном из возможных вариантов будущего я не останусь в Советском Союзе рядом с тобой и не потеряю при этом свободу. Такого варианта нет». Я скрестил руки на груди, будто отгородился от пристального взгляда Алены. Почти полминуты мы молчали и смотрели друг другу в глаза. «Вот так вот, просто Алена», — сказал я. «Вот такие вот невеселые у нас дела. Зря ты сюда приехала. Лучше бы ты считала, я тебя разлюбил. Так было бы лучше для тебя. Скоро тебе поступят новые предложения от известных режиссеров. Ты получишь прекрасные роли в кино и в театре. Москву и весь Советский Союз заклеят броскими киноафишами с твоим изображением». Я изогнул губы в улыбке, заявил: «Все у тебя будет хорошо. Как только работа избавит тебя от дурных мыслей. Жизнь прекрасна, Алена, это без вариантов. Живи и получай удовольствие от жизни. Желаю тебе удачи во всем. Пришлю тебе открытку на Новый год с изображением Эйфелевой башни. Повесишь ее на зеркало в гримерке вместо той фотографии. Если захочешь, конечно, я не настаиваю». Я пожал плечами. «А теперь уходи, Алена. Возвращайся к своей жизни и работе. Ты узнала все, что хотела». Большим пальцем правой руки я указал себе за спину на дверь. Лебедева вздрогнула. «Сережа, может быть...» «Не может, Алена», — сказал я. «Сама это поймешь, когда схлынут эмоции. Уходи». Сан Саныч повез Лебедеву домой по требованию Варвары Юрьевны. Мы с бабушкой Варей остались в квартире вдвоем. Варвара Юрьевна налила мне чай, спросила: «Братец, ты правду ей сказал? Про за границу?» «Да». Бабушка Варя покачала головой. «Сан Саныч тоже поедет?» — поинтересовалась она. Я покачал головой. «Нет». «Жаль», — сказала Варвара Юрьевна. «Капроновые колготки бы мне привез». Она вздохнула и спросила: «Ты-то чего туда попрешься? Просто сбежишь? Правда, что ли?» Я снова тряхнул головой. «Просто сбегу. За колой и жвачкой. И за колготками». «Колготки там хорошие продают», — согласилась Варвара Юрьевна. «Я видела у своей знакомой. Ей любовник подарил. Из Франции привез, из загранкомандировки. Вот бы им...» Бабушка встретилась взглядом с моими глазами и замолчала. Она улыбнулась и сказала: «Не злись, братец». «Я не злюсь». «Ага, вижу». Варвара Юрьевна махнула рукой и сказала: «Ладно, братец, пей чай. У Сан Саныча все разузнаю». Вечером я рассказал прадеду о своем разговоре с Аленой. Юрий Григорьевич вздохнул и сказал: «Так, может, с собой ее возьмешь?» «Лебедеву?» — переспросил я. «Да». «Дед, ты с ума сошел? У нее здесь все. Родители, успешная карьера, любимая советская родина». «Для женщин родина там, где живет ее семья», — сказал Юрий Григорьевич. «Родит тебе Алена пятерых детей, купишь ей дом. В Голливуд ее устроишь. Или сомневаешься в ее актерском таланте?» Я усмехнулся. «Талант у нее есть. С талантом и с деньгами пробиться в Голливуд можно, мне так кажется». «Так в чем же тогда проблема?» «Блин, дед», — я покачал головой. «Ты не уверен, что Алена тебе нужна?» — спросил прадед. «Или сомневаешься, что Лебедева понадобится тебе там? Подумай об этом, Сергей. По Советскому Союзу ты скучать не будешь, это я уже понял. Но...» Юрий Григорьевич не договорил. Он потер ладонью грудь напротив сердца, указал на мою пустую чашку и спросил: «Тебе налить еще кофе?» Первые 4 дня новой недели стали для меня обычными рабочими буднями. Я провел их по уже отработанному расписанию. Утренняя пробежка и зарядка, дневной сон, медитация в кресле. В полночь с четверга на пятницу в мою комнату вошел Юрий Григорьевич и сообщил. «Переписал последнюю статью. Все. Предсказания советского Нострадамуса почти готовы». Я поднял на прадеда глаза и переспросил. «Почти?» «Добавлю туда кое-что из твоих рассказов», — сказал Юрий Григорьевич. «На политические темы. Сделаю это чуть позже, в выходные. Но главные темы закрыты, что уже хорошо, успел». «Времени еще полно, дед», — произнес я. «24 сентября пока». Бросил взгляд на часы и уточнил. 25-е. Юрий Григорьевич кашлянул, потер грудь. «Время-то есть», — сказал он. «Вот только смогу ли писать. Вот в чем вопрос». Прадед скривил губы, или это он так улыбнулся. «Сергей, ты ведь не знаешь, где я в той твоей прошлой жизни умер. Хорошо, если дома, потому что в отделении твоей бабушки над мемуарами не поработаешь. Не смогу. Да и не дадут». Я положил платок с кровью Вадика Петрова на журнальный столик. Спросил, плохо себя чувствуешь, дед? «Мне уже 70 лет», — сказал Юрий Григорьевич. «Хм, я теперь всегда себя плохо чувствую. Это нормально для моего возраста. Старая машина скрипит, но едет. Вот и я так же, пока еду». Юрий Григорьевич взглянул на брошенный мной около зажженной свечи платок и вздохнул. «Давай-ка чаю с тобой выпьем, Сергей», — сказал он, — «с мятой, чтобы лучше спалось». В пятницу вечером к нам в квартиру нагрянули Сан Саныч и Варвара Юрьевна. Они именно нагрянули. Бабушка Варя вбежала в мою комнату, сверкая глазами, и потребовала: «Покажи мне свой паспорт, братец». Я моргнул, убрал с глаз пелену, поднял на Варвару Юрьевну взгляд и спросил: «Зачем?» «Давай, давай», — сказала бабушка Варя, — «показывай». Я прислушался к звучавшим в прихожей голосам прадеда и Сан Саныча. О чем они говорили, не разобрал. Уронил на столик платок, зевнул. Встал с кресла и на негнущихся ногах доковылял до рюкзака, лежавшего около дивана. Выудил из рюкзака паспорт и протянул его, подпиравший кулаками свои бока, бабушке Варе. «Вот, держи, на здоровье». Варвара Юрьевна покачала головой. «Не этот», — сказала она. «Этот я уже видела. Другой покажи. Тот, что с царскими орлами». Я взглянул на шагнувших в комнату Сан Саныча и Юрия Григорьевича. Прадед потер ладонью грудь и сказал: «Сергей, покажи ей». Я пожал плечами и ответил: «Да пожалуйста». Я достал со дна рюкзака бумажный сверток и извлек из него почти новую коричневую книжицу, где на обложке красовался российский герб. Отметил, что даже для меня сейчас эта книжица выглядела странно. Приступ ностальгии я не ощутил. Протянул паспорт Варваре Юрьевне, та выдернула документ из моих пальцев, хмыкнула. Сан Саныч подошел к своей невесте, замер по правую руку от нее. Он будто бы собрался встать между мной и Варварой Юрьевной. Сан Саныч встретился взглядом с моими глазами, пожал плечами, уселся на диван. Понаблюдал за тем, как Варвара Юрьевна неспешно перелистывала страницы. Мне почудилось, что бабушкино лицо побледнело. Бабушка взглянула на меня и произнесла: «Родился в 75-м году». Я улыбнулся, кивнул. «Внук?» — едва слышно произнесла Варвара Юрьевна. Я развел руки и сказал: «Здравствуй, бабушка». Вечер пятницы стал похож на мой первый день в квартире прадеда. Тот, что случился в июле нынешнего, 1970 года. Я снова демонстрировал все привезенные с 2000 года вещи, рассказывал о своем детстве, о своей семье и будущем страны. Будущее СССР мою бабушку не слишком заинтересовало. А вот история о моих родителях бабушка выслушала с интересом. Улыбалась, покачивала головой. Снова побледнела, когда узнала о датах смерти Юрия Григорьевича и Сан Саныча. Она взглянула на своего отца, прикрыла рот ладонью. Мой прадед пожал плечами. «Папа, как же так?» — сказала она. Юрий Григорьевич кашлянул, потер грудь. «Успокойся, дочка», — сказал он. «Еще есть время. Сергей старается». Варвара Юрьевна схватила меня за руку и потребовала. «Сергей, ты должен ему помочь». Я кивнул и заверил, что постараюсь. Бабушка судорожно вздохнула, взяла Юрия Григорьевича под руку. «Папа, может, в больницу?» «Не надо, дочка». «Варя, ты действительно во все это поверила?» — спросил Сан Саныч. Он указал рукой на разложенные по дивану предметы. Варвара Юрьевна решительно тряхнула головой. «Конечно, поверила», — ответила она. «Это звучит более правдоподобно, чем то, что мой папа изменял моей маме. Я своего папу хорошо знаю. Он бы маме никогда не изменил, даже с королевой. Я бы никогда в такое не поверила, если бы Сергей не был на него так сильно похож. Папа маму любил. Всегда. Он бы ее ни за что не обидел. Правда, папочка?» Бабушка Варя пальцем стерла со своей щеки слезу. «Конечно, дочка», — ответил Юрий Григорьевич. Мой прадед обнял Варвару Юрьевну, поцеловал ее в висок. «Могли бы сразу мне все рассказать», — сказала бабушка Варя. Она бросила укоризненный взгляд на Сан Саныча и вдруг будто бы спохватилась, посмотрела на меня. «Кстати, Брам, Сергей, мы тебе кое-что привезли». Бабушка Варя резко развернулась и ушла в прихожую. Я встретился взглядом с глазами Сан Саныча. Александров усмехнулся, оставил мой безмолвный вопрос без ответа. Варвара Юрьевна вернулась в гостиную и вручила мне небольшой бумажный прямоугольник. Билет в театр. Я невольно посмотрел на журнальный столик. Старый, потрепанный билет с адресом режиссера Зверева по-прежнему лежал рядом с тетрадями и свечой. Я взглянул на полученный от бабушки Вари листок. Увидел на нем логотип Московского театра сатиры и отпечатанную синими чернилами дату 26 сентября 1970-го. «Это на завтрашнее вечернее представление», — сказала Варвара Юрьевна. «Алена вчера вечером привезла». Я протянул билет бабушке Варе и предложил. «Сходи ты». Варвара Юрьевна улыбнулась. «Мы с Сан Санычем тоже пойдем», — ответила она. «Алена дала нам 3 билета. Отдайте Аркадию или Рите». Бабушка Варя покачала головой. «На спектакль пойдешь ты, Сергей», — сказала она. «Хочешь, чтобы Алена снова увидела пустое кресло? Не посмотришь на нее даже из зрительного зала? Не обижай девочку, Сергей, и слушайся свою бабушку». Ночью я медитировал в кресле, мял в руке носовой платок, посматривал на билеты в театр, на старый и на новый. Утром за завтраком я спросил у Юрия Григорьевича: «Дед, где сейчас в Москве продают хорошие цветы?» Юрий Григорьевич пожал плечами. «На рынке, наверное, на Рижском. Да и в нашем цветочном магазине бывают неплохие гвоздики». «Какие гвоздики, дед? Я ведь не на кладбище сегодня пойду. Где сейчас продают красивые розы? В прошлый раз я был в театре с пустыми руками. Надо бы сегодня реабилитироваться в глазах театральной общественности». Юрий Григорьевич развел руками. «В этом вопросе я тебе, Сергей, не помощник. Давно я не имел дела с цветами. У Сани бы такое спросить, он бы точно подсказал. Видел я пару раз у Варвары розы. Даже не знаю, кто бы тебе в этом деле помог сейчас». Прадед покачал головой. Я на пару секунд задумался и произнес: «Кажется, дед, у меня есть на примете такой помощник». В своем рюкзаке среди пачек советских денег я не без труда отыскал нужный мне клочок бумаги, тот самый, на котором еще в пансионате «Аврора» Аркадий Александров и Нарок Давтян записали для меня свои адреса. На помощь Аркадии я не понадеялся. Александров-младший не виделся мне человеком, покупавшим для тех или иных нужд розы. Скорее я представлял Аркадия с букетом печально склонивших головы гвоздик в руке. А вот Нарек толк в цветах наверняка понимал, так мне сегодня показалось. Поэтому именно к Давтяну я и отправился. Дома я Нарека не застал, поэтому поехал к нему на работу в магазин «Гастроном». Магазин, где работал Давтян, находился на первом нежилом этаже жилого дома. Я еще издали заметил его вывеску и тут же огляделся по сторонам. Признал, что слова Нарека, произнесенные там в пансионате, оказались не пустым бахвальством. Гастроном действительно был непростым, потому что находился в шаговой доступности от сталинской высотки. Да и в других расположенных рядом с ним домах наверняка проживало немало представителей элиты и нынешнего и довоенного Советского Союза. Поэтому я не удивился, когда на входе в магазин столкнулся с украшенной золотом дамой и наряженным в серый костюм мужчиной. Дамочка стрельнула в меня любопытным взглядом. Мужчина нахмурился и повел свою спутницу от меня прочь. Я распахнул массивную деревянную дверь, шагнул через порог и окунулся в атмосферу приятных ароматов. У входа в магазин пахло свежим хлебом, чаем и ванилью. Звучало эхо голосов посетителей гастронома и его одетых в белые халаты и белые головные уборы продавцов. Я прошелся по просторному залу, пробежался глазами по витринам, задержал взгляд на прилавках с конфетами. Отметил, что ассортимент там был раза в два больше, чем в ближайшем к дому прадеда продуктовом магазине. Поймал на себе любопытные взгляды розовощеких продавщиц. Обменялся улыбками с двумя симпатичными молодыми покупательницами, которые при виде меня временно позабыли о цели своего визита в гастроном. Глазами отыскал мясной отдел. Лежавшие на витринах под стеклом куски костлявого мяса меня не заинтересовали. Зато они напомнили мне о названиях способов разделки мясной туши, которые перечислил на пляже в пансионате Давтян. Увидел я на стене и те самые схемы разделки свиных и говяжьих полутуш, о которых говорил Нарек. Схемы с указанием сортов мяса. На все это я смотрел недолго, потому что нашел глазами стоявшую за прилавком укутанную в белый халат круглолицую красотку, яркую представительницу рубинсовских женщин. Круглолицая, оценивающая, кинула меня взглядом, будто мысленно поделила мое тело на сорта мяса. Растянула на помаженные губы вороничной ухмылки. Широкой ладонью она решительно отмахнулась от летавшей над прилавком мухи. Я подошел к украшенному мясом прилавку, посмотрел продавщице в глаза. «Здравствуй, прекрасная фея мясного отдела», — произнес я. «Позови ко мне Нарека Давтяна. Будь так любезна». «Все мясо на витрине», — заявила продавщица зычным голосом. «Следующее поступление будет в понедельник». Я улыбнулся и кивнул. «В понедельник так в понедельник. Замечательно». Я склонился над витриной, пристально посмотрел продавщице в глаза и сказал: «Прогуляйся к Нареку, красавица. С удовольствием посмотрю, как ты покачиваешь бедрами. Полюбуюсь на тебя со спины». Продавщица хмыкнула, тряхнула тяжелой грудью. «Сам к нему прогуляйся, красавец», — ответила она. «Через служебный ход покричи. Это со стороны двора». Женщина величественно указала рукой на стену со схемами разделки мясных туш. «Там», — сообщила она. «Спасибо за подсказку, красавец. Так и сделаю». Я послал продавщице воздушный поцелуй и направился к выходу. Услышал за спиной шумный вздох. «Фея снова отдел», — произнесла продавщица. «Придумал же, фантазер». Глава 13. Около приоткрытой двери служебного входа в универсам замерла большая ворона. Она заглядывала в магазин, словно интересовалась, когда привезут свежее мясо. При виде меня ворона недовольно каркнула и будто бы нехотя отбежала к кустам. Не взлетела, склонила на бок голову, посмотрела на меня и снова озвучила мне свое недовольство. Ей звонко и активно поддакнули прятавшиеся в кронах деревьев воробьи. Я повернулся к вороне спиной, скрипнул дверными петлями и шагнул через порог. Вдохнул запашок подгнивших овощей и протухшей плоти. Увидел сидевших на деревянных ящиках мужчин, трое в рабочих халатах, работники магазина. Рядом с ними я разглядел на полу пустые пивные бутылки. Мужчины заметили на полу мою тень, повернули в мою сторону лица. В одном из мужчин, темноволосым и носатым, я узнал Нарека Давтяна. «Серик!» — воскликнул Давтян. Он радостно улыбнулся, вскочил на ноги, задел ногой бутылку, та повалилась на бок и покатилась по бетонному полу. Давтян поспешно вытер грязный фартук руки и поспешил ко мне. «Рад тебя видеть!» — заявил Нарек. Мы обменялись рукопожатиями. Давтян погасил на своем лице улыбку, взглянул на меня снизу вверх и спросил. «Серик, ты тоже из-за Валентины пришел?» Он покачал головой. «Серик, тут не о чем говорить!» — заявил Давтян. «Кто, как не ты, Серик, поймет, что любовь не вечна. Сегодня она есть, а завтра сгорела дотла. Такое бывает, ты же знаешь. Вот и у нас с Валентиной так случилось». Нарек пожал плечами. «Наша любовь вспыхнула, как порох», — сказал он, — «и так же быстро сгорела. Это было прекрасное чувство. Печально, что все так быстро закончилось. Ничего уже не изменишь. Жизнь продолжается, Серик, несмотря ни на что». «Прекрасно, что продолжается», — ответил я. «Любовь приходит и уходит, так кушать хочется всегда». «Замечательные слова», — сказал Нарек. «Знал, что ты, Серик, меня поймешь». И усмехнулся и предложил Давтяну выйти на улицу, потому что запахи в подсобном помещении магазина «Гастроном» мне не понравились. Нарек согласился, снова мазнул ладонями о фартук. Ворона встретила нас возмущенным «Кар». Давтян остановился в тени под деревом и повторил. «Серик, тут больше не о чем говорить». «Согласен с тобой», — сказал я. «О чем еще тут говорить? Не о Валентине же. Забыли о ней. Есть дела поважнее». Нарек приподнял брови, но тут же кивнул. «Вот за что тебя люблю, Серик», — заявил он. «Так это за мудрые слова. Забыли, конечно, забыли. Давно забыли». Давтян улыбнулся. «Я пришел к тебе за советом, Нарек, как к мудрому и знающему человеку, как к другу». Я писал Давтяну суть проблемы. Нарек пожал плечами и ответил. «Цветы — это не проблема. Цветов сейчас много, ведь еще не зима». «Розы, Нарек, мне нужны большие, шикарные розы. Не тот ужас, который продают в магазине». Давтян кивнул. «Понял тебя, Серик, есть у меня один земляк. Он как раз торгует цветами. У него самые красивые цветы в городе. Сам у него цветы беру. Будут тебе замечательные розы. Они не дешевые, как ты сам понимаешь». «Деньги не проблема», — сказал я. Похлопал ладонью по карману и добавил. «Цветы мне нужны сегодня, сейчас». «Будут у тебя цветы», — пообещал Нарек. «Сколько роз тебе нужно? 3, 5?» 15, — сказал я. Давтян снова пошевелил бровями. 15 больших и шикарных роз», — повторил я. «Лучше красных или белых». Наблюдавшая за нами ворона озадаченно каркнула. Давтян провел ладонями по халату. «Серик», — произнес он, — «ты же понимаешь, что 15 роз стоят очень дорого». «Понимаю, Нарек», — ответил я. «Конечно, понимаю. Дешевые цветы я бы купил в магазине, не побеспокоил бы тебя по такому пустяку. Но мне нужны хорошие розы, а не низкие цены. Это особый случай, Нарек. Тут экономия неуместна». Давтян улыбнулся. «Понял тебя, Серик», — ответил он. Он стрельнул взглядом в притихшую ворону, будто удостоверился, что-то отвернулось и не подслушивала. Снова посмотрел мне в лицо и сказал. «Серик, подожди меня 2 минуты, никуда не уходи. Я прогуляюсь к телефону». Солнце замерло почти в зените, тени во дворе были совсем небольшие. Та, в которой я дожидался Нарека, походила на влажное пятно на земле около ствола дерева. Ветер лениво покачивал листьями у меня над головой, из приоткрытых окон доносились человеческие голоса и позвякивание посуды. Давтян вернулся через 10 минут. Он убедился, что ворона сбежала, взглянул на меня и кивнул. «Серик, я с земляком обо всем договорился», — сообщил он. «Будут тебе 15 роз. Самые лучшие из тех, какие есть сейчас в Москве. Земляк привезет их через час к Рижскому вокзалу. Как ты и просил, большие и шикарные. Ни копейки лишней он с тебя не возьмет, как своему другу продаст. Но букет все равно получится недешевым». Нарек шагнул вперед и едва ли не на ухо шепнул мне стоимость роз. Он тут же взглянул мне в лицо, убедился, что я устоял на ногах. Я кивнул, поблагодарил Давтяна за помощь, сказал, что с меня причитается. Нарек развел руками и сказал: «Серик, какие долги? Мы же с тобой друзья. Кто еще выручит в трудную минуту, если не друг? Хотя есть у меня к тебе одна просьба, Серик, как к моему очень хорошему другу. Поговори с Ариком, пожалуйста». С дерева вспорхнули шумные воробьи и умчались в дальнюю от нас сторону двора. Нарек вздохнул. «С Ариком мы примерно месяц назад не очень хорошо пообщались», — признался он. «Серик, ты же его знаешь. Арик — мечтатель, романтик и фантазер. Ума не приложу, почему он служит в милиции, а не стихи пишет». Давтян покачал головой и сообщил: «Арик на меня обиделся, на меня, на своего друга. Из-за женщины, из-за Валентины. Трудно ему будет жить, переживаю я за него. Но всегда ему помогу в трудную минуту. Так ему и передай, Серик, когда его увидишь. Пожалуйста». Около Рижского вокзала я простоял почти полчаса. Прохаживался мимо ведущих ко входу в здание ступеней, посматривал на прохожих, задерживал взгляд на улыбчивых женских лицах и на лицах мужчин, походивших на земляков Нарека. Невысокого черноволосого носатого мужчину я заметил, едва только он выбрался из остановившейся у вокзала Волги. Вот только я не заметил у него в руках цветы. Увидел, как мужчина огляделся. Отметил, что он задержал взгляд не на проходивших мимо меня комсомолках, а на моем лице. Черноволосый рассматривал меня секунд 30, словно перепутал меня с памятником. Затем он направился в мою сторону. Черноволосый мужчина остановился в двух шагах от меня и спросил: «Ты что ли от Нарека? Сергей?» Я кивнул и ответил: «От Давтяна, Сергей». Мужчина бросил взгляды по сторонам, словно изобразил поведение Штирлица, явившегося навстречу со связным из центра. Пропустил мимо себя мужчин с чемоданами, снова взглянул на меня. «Ты что ли, Сергей, цветы хочешь?» — спросил он. «Хочу», — сказал я. «Розы, 15 штук». Мужчина улыбнулся, сверкнул золотой коронкой на верхней челюсти. Он вскинул руки, будто бы решил меня обнять. Но не шагнул ко мне, а сообщил: «Есть у меня для тебя розы, как и договорились, 15. Он развернулся на месте, поманил меня к себе рукой и поспешил к своему автомобилю. Оглянулся на ходу, будто заподозрил слежку. Я последовал за ним, тоже взглянул на стоявших около края проезжей части мужчин с чемоданами. Черноволосый мужчина подошел к «Волге», распахнул заднюю дверь. Заглянул в салон, сдвинул в сторону лежавшую на заднем сиденье газету «Правда», повернулся ко мне. «Вот смотри, Сергей», — сказал он, — 15 восхитительных роз. Красивые, как молодая невеста, свежие, как утренний воздух. Только сегодня утром их срезал, сам их вырастил вот этими самими руками». Мужчина растопырил пальцы и показал мне свои ладони. Я усмехнулся, кивнул. Заглянул в салон, увидел лежавшие на сиденье цветы с длинными стеблями, белые розы. «Беру», — сообщил я. Протянул черноволосому свернутые в трубочку банкноты. Мужчина выхватил их у меня из руки, сжал в кулаке. В очередной раз огляделся и лишь затем пересчитал деньги. Улыбнулся. Он сунулся в салон и аккуратно достал оттуда цветы, протянул их мне. Я принял букет, тут же склонил голову к белым бутонам роз и вдохнул их аромат. Одобрительно кивнул и протянул руку черноволосому. Мы обменялись рукопожатиями, скрепили сделку. Мужчина передал привет Давтяну и посмотрел на розы, будто бы попрощался с ними взглядом. Я заметил, что проходившие мимо нас к вокзалу женщины первым делом взглянули не на меня, а на белые розы. Домой я поехал на такси, нашел его там же, около Рижского вокзала. баюкал по пути в руках цветы, хорошо рассмотрел их за время поездки. Признал, что земляк Нарека меня не обманул, розы выглядели превосходно. Восхитился букетом и встретивший меня дома Юрий Григорьевич. Он покачал головой и спросил, сколько же такая красота стоила. Я усмехнулся и сказал прадеду, что лучше ему цену этих цветов не знать. Юрий Григорьевич хмыкнул, потер грудь и покачал головой. Он принес из гостиной стоявшую на подоконнике вазу, наполнил ее водой. Когда я вернулся на кухню, розы уже красовались в вазе на столе. На этот раз я прадеда не послушал. Решительно отклонил предложение Юрия Григорьевича качественно отутюжить мои брюки и начистить туфли. Потому что сегодня я выбрал для похода в театр иной образ – кроссовки и джинсы. От идеи надеть футболку с найковским логотипом я все же отказался, в пользу купленной уже в 70-м году рубахи. Надел часы, брызнул на себя привезенной с 2000-го года туалетной водой, причесался, сунул в карман котлету советских денег. Ко всему этому я добавил в свой сегодняшний образ главное – аккуратно завернутый Юрием Григорьевичем в газету «Правда» «Белые розы». Спустился к дожидавшемуся меня около подъезда такси. Заметил любопытные взгляды сидевших на лавочке во дворе женщин. Невольно вспомнил фразу из популярного советского фильма «Наши люди в булочную на такси не ездят». Я усмехнулся и подумал: «Наши люди ездят на такси в театр». Я забрался на задние сиденья, украшенные шашечками «Волги», озвучил водителю цель поездки. Баюкал на руках по пути к площади Маяковского букет цветов, посматривал на проплывавшие за окном московские улицы, рассматривал будто бы нарочно расположенную почти на самой вершине букета надпись «Правда» и два черно-белых изображения орденов Ленина. Около Московского театра «Сатиры» сегодня вновь собралась толпа. Нарядно одетые граждане заглядывали в лица проходившим мимо них людям и спрашивали лишний билетик. Я свой билет лишним не посчитал, поэтому, подобно ломавшему льды ледоколу, проследовал напрямик ко входу в театр. Расталкивал преграждавших мне путь граждан локтями и плечами. Бережно прижимал к груди цветы, спрятанные за отпечатанными на бумаге черно-белыми орденами. Уже в театре убедился, что мне в толпе не подчистили карманы. Снова отметил, что взгляды женщин теперь привлекало не только мое лицо и плечи, а еще и торчавшие из газеты стебли. Сан Саныч и Варвара Юрьевна уже сидели на своих местах. Они поприветствовали меня, с любопытством взглянули на обернутый газетой букет. Варвара Юрьевна вручила мне программку сегодняшнего спектакля. Начало спектакля я просмотрел с интересом, хотя следил не столько за сюжетом пьесы, сколько за игрой актеров. Снова восхитился талантом Андрея Миронова и Михаила Державина. Полюбовался на Лебедеву. Во время антракта остался в зале, потому что помнил, кофе в буфете не найду, а настроения для шампанского у меня сейчас не было. Съел под строгим присмотром бабушки Вари, купленный Сан Санычем в буфете пирожок. Вторая часть спектакля мне тоже понравилась. Я почти не сводил глаз со сцены, придерживал руками упиравшиеся стеблями в пол, спрятанные под газетой цветы. Едва не уронил букет на пол, когда по окончании спектакля в едином порыве вместе со всеми зрителями вскочил на ноги и захлопал в ладоши. Артисты выстроились в шеренгу, поклонились публике. Мужчины и женщины поднимались из зала на сцену, дарили артистам цветы. Я заметил, что и Алена не осталась без букетов. Я встретился с Лебедевой взглядами, мы обменялись улыбками. Актеры в первый раз покинули сцену, унесли с собой полученные от поклонников цветы. Лишь тогда я сорвал с роз газету и неспешно сложил ее, положив рядом с собой на кресло. Посмотрел на розы. Они выглядели сейчас будто пришельцы из другого мира. Из памятных мне 90-х годов, когда подобные цветы продавались в многочисленных палатках и магазинчиках на улицах Москвы. Я расправил на цветах листву. Заметил, как замер увидевший мой букет Сан Саныч. Александров перестал аплодировать, покачал головой и одобрительно хмыкнул. Удивленно взмахнула ресницами стоявшая рядом со мной Варвара Юрьевна. Она улыбнулась и что-то мне сказала. Шум несмолкавших зрительских оваций заглушил ее слова. Овации зрительного зала вызвали артистов на повторный поклон. В этот раз актеры выходили парами, но снова выстраивались в шеренгу. Елена Лебедева появилась рука об руку с Михаилом Державиным. Алена тут же отыскала меня взглядом. Она увидела у меня в руках букет, скинула брови. Я улыбнулся и пошел к ведущим на сцену ступеням. Стоявшие в первом ряду мужчины и женщины замечали розы, удивленно замирали и провожали меня взглядами. Я поднялся вместе со своей ношей на сцену. Артисты повернули в мою сторону лица. Я прошел вдоль их шеренги, выслушал ироничные шепотки, положил свой букет в Аленины руки. Лебедева чуть пошатнулась под тяжестью букета. Сказала мне: «Спасибо, Сережа, не уходи из зала, дождись меня, пожалуйста». Я едва расслышал ее слова, овации в зале заметно усилились, качнул головой. Заметил добрую улыбку на лице Державина. Увидел иронию в глазах Миронова. Он о чем-то шепнул своей соседке по сцене, та хихикнула. Я прошагал под прицелом многочисленных глаз по сцене и спустился в зал. Зрители первого ряда встретили меня любопытными взглядами. Мне почудилось, что их аплодисменты прозвучали сейчас и для меня. Я снова улыбнулся, смотревший на меня со сцены Алене. Вернулся к дожидавшейся меня на сиденье кресла газете «Правда». Сан Саныч указал на сцену и спросил: «Красавчик, дождешься ее?» «Нет», — ответил я, — «это лишнее. Поеду домой». Сан Саныч и Варвара Юрьевна подвезли меня до дома прадеда. Бабушка Варя по дороге ворчала, твердила, что я напрасно не остался в зрительном зале до возвращения Лебедевой. Назвала меня бестолковым. Сказала, что я пожалею о своем поступке. Сан Саныч слушал бабушкино ворчание молча, лишь изредка усмехался и сочувствующе посматривал мне в лицо. Юрий Григорьевич не удивился моему раннему возвращению. Словно предполагал, что я не останусь сегодня на ночь у Лебедевой. Мы с ним выпили чай с мятой, обсудили сделанные прадедом сегодня записи. Я немного дополнил их устно своими воспоминаниями. Прадед пообещал, что обязательно завтра внесет мои дополнения в тетрадь. Сегодня вечером Юрий Григорьевич почти беспрерывно потирал свою грудь, да и покашливал он чаще, чем прежде. Заявил, что чувствует себя нормально, просто устал. Лег в кровать раньше, чем обычно. Я занял свое рабочее место в кресле. Лишь через 2 часа после полуночи услышал отрывистое похрапывание Юрия Григорьевича. Похрапывание прадеда стало для меня сигналом к работе. До него я просто сидел в кресле, смотрел на подсвеченный лампой аквариум и вспоминал сцены из просмотренного вечером спектакля, где появлялась Лебедева. Сидя в прадедовском кресле, я будто бы просмотрел спектакль заново и снова вручил Алене букет белых роз. Я зажег свечу, взглянул на чуть дрожащий язычок пламени, поправил на запястьях сделанные из носовых платков широкие браслеты, сжал между ладонями платок с кровью Вадима Петрова. Подумал о том, что сам лишил себя возможности провести эту ночь иначе, рядом с Аленой. Усмехнулся и покачал головой. Взглянул на темный прямоугольник окна. Мне почудилось, что в этом прямоугольнике, точно на экране телевизора, я вновь увидел стоявшую на театральных подмостках Лебедеву. Алена посмотрела мне в глаза, улыбнулась, прижала к груди букет из 15 белых роз. Наши взгляды встретились. Я будто бы наяву увидел ярко-голубые Аленины глаза. Пристально посмотрел в них. Почувствовал, как по рукам в сторону головы пробежали мурашки. Они пощекотали мою кожу воображаемыми лапками. Мурашки добежали до плеч, бесчисленные, невесомые, невидимые. И вдруг замерли, будто бы испугались того, что я их заметил. Мурашки остановились. Но не исчезли. Я понял это, когда прислушался к своим ощущениям. Смотревшая на меня с экрана окна Лебедева приподняла букет и спрятала улыбку за розами. В своем воображении я все еще видел поверх белых цветов Аленины глаза. Сейчас они были синими, словно поверхность моря на детском рисунке. Мурашки на моих плечах нерешительно перебирали на месте лапками, точно ждали мою команду. Я не отвел взгляду от глаз воображаемой Алены, опустил веки. Алёнино лицо не исчезло, а стало даже четче. Я улыбнулся, потому что почувствовал собравшуюся на моей коже чужую энергию. В моем представлении она была сейчас живой и состояла из огромного количества живых существ. Тех самых мурашек, живых и послушных. Мурашки охотно повиновались моей воле. Они дружно переместились по моим плечам, ближе к тряпичным браслетам на запястьях, потому что я так захотел. Вновь остановились, подчинились моему желанию. Я увидел, что воображаемая Алена тоже следила за мурашками. Я похвастался, провел волну из мурашек из стороны в сторону по своим рукам. Лицо Лебедевой пошло рябью и растаяло подобно туману. Я открыл глаза, посмотрел на темный прямоугольник окна. Он чуть дрожал, но покачивалась штора. Я опустил взгляд на пламя свечи, услышал потрескивание фитиля, звучавшее далеко-далеко от меня, будто в другом мире похрапывание прадеда. Сдвинул на плечах орду мурашек и повел их к моим ладоням. Невольно улыбнулся, торжествующе, потому что не сомневался, мурашки меня не слушаются. Ощутил, как все щекотавшие кожу воображаемые создания пересекли границу из тряпичных браслетов. Они не задержались на моих запястьях, послушно пошли дальше. Я почувствовал направление их перемещения так же, как обычно ощущал стрелку компаса. Мурашки дошли до зажатого в моей руке платка, посыпались в него точно песчинки внутри песочных часов. Пламя на фитиле чуть вздрогнуло. Поторопило. Я спрятал его от своих глаз за веками, сосредоточил внимание на касаниях бесчисленных ножек, маршировавших по коже запястья и к ладоням под четкий ритм марша, который отстукивало в моей груди сердце. Глава 14. Мурашки исчезли внезапно, не по моей воле, а будто бы закончились, полностью сыпались с моих запястий в зажатый между моих ладоней платок. Все так же выстукивал ритм сердца, будто бы издалека доносился храп прадеда. Раздраженно трещала свеча, она точно щелкала на меня языком. Сквозь затянувшую мой взор туманную пелену я взглянул на окно. Туда, где совсем недавно видел театральную сцену и лицо Лебедевой. Плотно прикрытая штора чуть покачивалась от сквозняка, она спрятала от меня небо. Хотя я почти не сомневался, что и сегодня не рассмотрел бы над Москвой звезды. Я с трудом разжал пальцы и взглянул на платок. Внешне он совершенно не изменился, но мне почудилось, он потяжелел. Я положил его на журнальный столик рядом с белой ракушкой, нашел ее сегодня в кармане своих джинсов. Стащил с рук браслеты из платков и широких резинок, швырнул их на край стола, подальше от ракушки. Откинулся на спинку кресла, вздохнул. Почувствовал, как ныла поясница, и покалывали онемевшие мышцы ног. Дернулся, чтобы встать, но на плечи мне будто бы надавила усталость. Она вжала меня в кресло, словно предостерегла от необдуманного поступка. Я вздохнул и отметил, что храп Юрия Григорьевича стал заметно громче, будто бы разделявшая комнаты квартиры стена исчезла. Растворилась не та стена, которая была сейчас между прадедовской спальней и гостиной, а та, которая отгородилась во время работы с лечением от прадедовского храпа мое сознание. Я почесал запястье. Взглянул на часы. На скрывавшем циферблат стекле отражалось пламя свечи и пятно, светившее над аквариумом лампы. Я вспомнил, как Юрий Григорьевич потирал вечером грудь. Отбросил идею разбудить прадеда прямо сейчас. Подсчитал, что через 2 часа отправлюсь на пробежку. Прислушался к своим ощущениям и эмоциям. Отметил, что доминировали усталость и покалывание в мышцах. Они отодвинули радость от победы и зуд на запястьях на второй, если не на третий план. А еще навалилась сонливость, которая всегда приходила после хорошо проделанной работы. Она будто бы напомнила, пришло время для отдыха. Я снова взглянул на часы, зевнул и решил, что 2 часа сна лучше, чем ничего. Потому что после пробежки и зарядки я вряд ли усну. В голове уже сложился план моих действий на воскресное утро, в котором я не выкроил времени ни на сон, ни на заслуженное безделье. С прадедом я поговорил уже после утренней зарядки, когда смыл с себя пот и частично избавился под холодными водными струями от усталости. Юрий Григорьевич встретил меня на кухне привычным покашливанием, налил мне чашку кофе. Я заметил, что мешки под его глазами налились тяжестью, потемнели. Мой прадед словно провел бессонную ночь или только-только вышел из запоя. Он будто бы с трудом удерживал голову, сутулился больше, чем обычно, потирал грудь. Юрий Григорьевич отшутился в ответ на мой вопрос о его самочувствии. Ответил, что в его возрасте вопрос о самочувствии не стоит. Проснулся уже хорошо. «У меня получилось, дед», — сообщил я. «Кровавый мальчик не случился». Я отсалютовал прадеду кофейной чашкой. Юрий Григорьевич поднял на меня взгляд, пару секунд рассматривал мое лицо. Затем он поставил на стол чашку и сказал: «Посмотрим. Платки где?» «На столе», — ответил я. Прадед не без труда поднялся со стула и побрел в гостиную. Я пошел за ним следом. Снова отметил его усилившуюся сутулость и стариковское кряхтение, совсем не свойственное тому Юрию Григорьевичу, которого я встретил в этой квартире 2 месяца назад. Прадед подошел к журнальному столику, окинул взглядом разложенные на столешнице предметы. Я придержал комментарии. Они и не понадобились. Юрий Григорьевич сел в кресло, натянул браслеты из платков. Он чиркнул спичкой, зажег свечу. Фитиль радостно затрещал, словно поприветствовал хозяина квартиры. Юрий Григорьевич взял в руки платок, кашлянул, прикрыл глаза. Я остановился рядом с диваном, не скрипнул пружинами. Стоял, наблюдал за тем, как мой прадед хмурил брови и прислушивался к потрескиванию фитиля. Пламя свечи окрасило кожу на лице Юрия Григорьевича в нездоровый желтоватый цвет. Оно оживило тени на стене, те будто бы слегка покачивались. С улицы доносилось чириканье птиц и едва слышные голоса, уже высыпавшие на площадку у дома ребятни. Я почесал запястье, будто бы представил, что снова надел браслеты. Подумал о том, что именно сейчас представил в своем воображении Юрий Григорьевич или кого-то. Мой прадед кашлянул, повернул голову и отыскал меня взглядом. «Действительно», — сказал он, — «пустые оба». «А третий?» — спросил я. Юрий Григорьевич пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Так его не почувствуешь. Нужен поиск». «Попробуем», — предложил я. «Попробуй». Юрий Григорьевич бросил мне платок с кровью Вадика. Я поймал его, почувствовал еще хранившееся в нем тепло прадедовских ладоней. Увидел, как Юрий Григорьевич поочередно стянул с себя браслеты и уронил их на пол около стола, словно мусор. Прадед потер грудь, откинулся на спинку кресла, выждал, пока я положу ему руку на голову. Закрыл глаза и будто бы устало заговорил. Неспешно описал стоявший в его спальне торшер. При этом он безостановочно потирал грудь, часто покашливал. Стрелка воображаемого компаса появилась, послушно указала на стену, в сторону прадедовского письменного стола. Я убрал с холодного лба Юрия Григорьевича кончики пальцев, прислушался к своим ощущениям. Сказал: «Голова не болит, он живой». «Поздравляю, Сергей», — произнес Юрий Григорьевич. «Ты действительно справился без кровавого мальчика». Я опустил на прадеда взгляд и спросил: «Когда займемся тобой, дед? Плохо выглядишь». «Сегодня и займемся», — ответил Юрий Григорьевич. «Вечером, когда Саня и Варя приедут». В прадедовской квартире я не усидел. Поспешил на проспект Вернадского, туда, где проживала Надя Петрова и ее младший брат. Дед меня не удерживал. Сказал, проверь, конечно, если не терпится. Я резво домчался до метро, словно на утренней пробежке. Спустился на станцию, забрался в душный вагон. Сразу же направился к Надиному дому. Подарками не запасся, я о них попросту позабыл. Не заметил рядом с Надиным подъездом ни подозрительной суеты, не увидел там и машину с красным крестом на кузове. Забрался на верхний этаж, смахнул рукой выступившие на лбу капли пота, когда оказался рядом с дверью в квартиру Петровых. Дверь мне открыла наряженная в потертый домашний халат Надя. Она взглянула на меня и словно не поверила своим глазам. Дважды моргнула, поздоровалась. Голос ее прозвучал неуверенно, удивленно. Я вдохнул хлынувший мне в лицо из квартиры воздух, пропитанный ароматом жареной картошки. Буднично отвесил Надежде набор стандартных комплиментов. Они проявили на Надином лице радостную улыбку и вернули Петрову к реальности. Извинился за ранний визит. Лишь теперь сообразил, что явился в гости с пустыми руками. Прислушался. Недовольный голос Вадима не услышал, хотя дверь в его комнату была приоткрыта. «Вадик еще спит», — ответила на мой вопрос Надя. «Он не проснулся на завтрак, хотя я его минут пять будила». «Точно спит?» — спросил я. Надя посмотрела мне в глаза, приподняла брови. «В каком смысле?» — сказала она. Я положил руки на ее плечи. «Можно я войду? Поговорю с твоим братом?» Решительно сдвинул Надежду в сторону, одарил ее улыбкой. Шагнул через порог квартиры и в уличной обуви подошел к кровати Вадима. «Конечно, проходи!» — догнал меня Надин ответ. «Только...» Я вошел в комнату Вадика. Поморщил нос, уловил неприятные запахи. Тут их не заглушил даже аромат жарившегося сейчас на кухне картофеля. Я сразу отметил, что Надин младший брат не повернул в мою сторону конопатое лицо и не открыл глаза. Остановился около головы Вадима, прижал пальцы к бледной коже на его шее. Увидел, как вздымалась от дыхания грудь Петрова еще до того, как нащупал пульс. Усмехнулся, поправил простыню, служившую Вадиму одеялом. Только теперь услышал бормотание радиоприемника. «Партия воспитывает кадры», — сообщил диктор, «основываясь на глубоком уважении и доверии к ним». «Сережа, что случилось?» — спросила Надя. Я бросил очередной взгляд на лицо спящего Вадика, повернулся к его сестре. «Все хорошо, Надя», — заверил я. «Все просто прекрасно». «Разбудить Вадика?» Я покачал головой, ответил. «Не надо, в другой раз с ним поговорю». «Он давно уже так крепко не спал», — сообщила Надежда. «Обычно Вадим просыпался от любого шороха. А сегодня не проснулся к завтраку. Обед скоро, а Вадик еще с утра глаза не открывал». Она с сомнением взглянула на своего брата. «Пусть себе спит», — сказал я. «Сон — это хорошо. Люди во сне выздоравливают. Мне так один знакомый доктор говорил. Вадиму не помешало бы выздороветь. В его случае важна каждая крупица здоровья». «Да, конечно». Надя подняла взгляд на мое лицо. «Сережа, о чем ты хотел поговорить с моим братом?» — спросила она. «Что передать ему, когда он проснется? Или ты его подождешь? Ты не проголодался? Я варенье из крыжовника открыла». Я покачал головой, будто бы спохватился, сунул руку в карман, достал сложенные пополам сотенные купюры, протянул их Наде. Надежда посмотрела на деньги и тут же пугливо спрятала за спиной руки, будто испугалась, что обожжет о банкноты пальцы. «Здесь 300 рублей», — сказал я. «Это для Вадима. Отдай ему, когда проснется». Петрова снова взглянула на деньги и тут же решительно тряхнула головой. «Сережа, не надо», — заявила она. «У нас все есть. Нам чужие деньги не нужны. Бабушка с дедом скоро пенсию получит». Надя попятилась к двери, все так же прятала руки за спиной. Я пожал плечами и ответил: «Это не вам, а ему». Я указал на спящего Вадима и сообщил: «Он сам меня в прошлый раз попросил, только у меня тогда не было с собой такой суммы». Я помахал деньгами. «Вот принес, как и пообещал». Петрова растерянно моргнула. «Вадим попросил?» — переспросила она. «Зачем?» «Этого он мне не говорил, а я не спрашивал. Твой брат пообещал, что вернет деньги, когда устроится на работу». «На какую работу?» «Сейчас наше общество вступило в такой этап развития, который представляет особенно высокие требования к политическим, деловым и моральным качествам каждого партийца». Пробормотал у меня за спиной голос из радиоприемника. Я развел руками. «Понятия не имею. Твой брат мне об этом не сказал». Надежда стрельнула взглядом в лицо спящего Вадика. Вновь посмотрела на меня и заявила. «Сергей, ты, наверное, неправильно его понял. Вадика не возьмут на работу». Она пожала плечами. «Возможно», — ответил я. Положил сложенные пополам банкноты на письменный стол и заявил. «Разбирайтесь сами. С Вадимом. Я пообещал, что принесу. Я принес». Шагнул к Наде, преградил ей путь к столу. Взял Петрову за плечи. Посмотрел на посыпанное веснушками Наде на лицо, улыбнулся. Петрова заглянула мне в глаза, замерла. Мне показалось, она затаила дыхание. Я заметил, как затрепыхалась жилка на Надиной шее. «Обязывает всех коммунистов быть активными политическими бойцами партии, непримиримо относиться к буржуазной идеологии и морали, выступать последовательными поборниками нового, передового», сообщил нам голос из радиоприемника. «Надя, ты замечательная девушка», — сказал я. «Умная, красивая и добрая. Уверен, что все у тебя будет хорошо. Это без вариантов. Передавай от меня привет своему брату, когда он проснется. Удачи тебе. Не болей и не унывай. Жизнь прекрасна». Я привлек Надю к себе, наклонил голову, поцеловал Надежду в щеки и в кончик носа. Взглянул Петровой в глаза и сказал: «Будь счастлива, Надя». Подмигнул Надежде, вышел из комнаты и поспешил к выходу. Услышал за спиной: «Сергей, а варенье?» В Надином голосе явственно прозвучали нотки растерянности и разочарования. «Вареньем брата накормишь, когда проснется», — ответил я. Оглянулся уже за порогом квартиры, улыбнулся и махнул рукой. «Передай привет Вадику», — сказал я. «Ты классная девчонка, Надя. Все у вас будет хорошо». По пути к метро я задержался около ларька, купил мороженое. Решил, что хоть таким образом отмечу сам с собой свой сегодняшний успех. Остановился под кроной клена, покусывал лежавший между двумя вафлями пломбир, рассматривал спешивших ко спуску в метрополитен, все еще наряженных в легкие короткие платья комсомолок. Прикинул, сколько времени мне понадобилось, чтобы освоить лечение. С удивлением обнаружил, что пробыл в 1970 году меньше 3 месяцев. Сегодня 27 сентября, а на станцию Пороги я приехал вместе с Сергеем Петровичем Порошиным в ночь с 13 на 14 июля. До 10 октября, дня, когда в прошлый раз умер Юрий Григорьевич Новых, мой прадед, оставалось еще почти 2 недели. Буквально вчера мне казалось, что времени у меня впритык. Сейчас же я подумал о том, что выполню свой уговор с прадедом с запасом по времени. Я сунул в рот остатки мороженого, вытер пальцы о кленовый лист. Огляделся по сторонам. Взглянул на фасады зданий, на все еще покрытые зеленой листвой деревья, на шагавших по тротуарам людей. Напомнил себе о том, что уже скоро я уеду из Москвы и из СССР. 3 дня осталось до лета. Вспомнил я Аленины слова из фильма «Три дня до лета». «Мы его так долго ждем. Жаль, что оно промчится быстро». Около прадедовского подъезда я увидел машину Сан Саныча, чуть запылившийся темно-зеленый «Москвич 408». В подъезде почувствовал едва уловимый запах одеколона. Таким обычно пользовался Александров-старший. Его не скрыл даже свежий запах табачного дыма. Аромат женских духов я не почувствовал, когда вошел в квартиру. Знакомый мне аромат. Уловил я и запашок лекарств. Увидел на полу в прихожей 2 пары женской обуви. Услышал звучавшие в гостиной тихие голоса, мужской и женский. Я щелкнул дверным замком, голоса стихли. Из спальни Юрия Григорьевича вышла Варвара Юрьевна. Она взглянула мне в лицо и спросила. «Сергей, это правда? У тебя получилось? Папа так сказал». Бабушка